Эго, манифестирующий авторитет. 14 сентября 1994 года семьи по всей территории США начали смотреть «Американскую девушку», первый крупный ситком о семье американцев азиатского происхождения с Маргарет Чо в главной роли. Маргарет Чо, известная своими смелыми комедийными ролями, еще подростком начала выступать в стендап-шоу в Сан-Франциско. Когда телеканал ABC предложил ей главную роль в комедии, она согласилась, хотя не видела возможности влиять на художественную составляющую фильма. Она ценила безопасность и возможность заявить о себе, даже если это означало поставить под угрозу ее творческое «я». С самого начала у Чо возникли разногласия со съемочной группой. На нее оказывали давление, требуя смягчить резкий стиль, и даже попросили сбросить 10 килограмм за 2 недели. Позднее она рассказала об этом в эфире PBS. «У меня был слишком большой вес, чтобы играть роль самой себя. Если подумать, это просто безумие. Но тогда я не знала, что это безумие. Я просто хотела сохранить работу». В более позднем специальном выпуске «Я такая, какой хочу быть» она шутила. «Меня называли слишком азиаткой и недостаточно азиаткой», иллюстрируя те нереалистичные ожидания, которые на нее возлагались. Сериал «Американская девушка» был снят с показа после первого же сезона. С одной стороны, Чо получила опыт участия в новаторском шоу. С другой стороны, во время работы она вынуждена была соответствовать чужим ожиданиям и не могла быть такой, какая она есть. Год спустя она выпустила дебютный комедийный альбом «Drunk with Power» и вернулась к стендапу, который позволял ей оставаться собой, свободной и смелой, дерзкой и резкой. Благодаря возвращению к работе, которая зажгла огонь в ее сердце, Чо стала иконой многих сообществ и одной из самых уважаемых женщин-комиков всех времен. В 2013 году Чо рассказала журналу «Сеул» о том, что было самой сложной частью ее карьеры. «Мне нужно было поверить в то, что я смогу это сделать. Я думаю, что многие американские дети азиатского происхождения не пытаются воплотить в жизнь свои мечты, потому что родители, имея свои взгляды, требуют послушания. Мне пришлось пойти против этого и следовать своему представлению о том, чем я хочу заниматься в своей жизни». Когда Маргарет Чо последовала за своими желаниями и сделала выбор, который позволил ей быть верной себе, она продемонстрировала качество своего эго-манифестирующего авторитета. Ключевые пункты. Процент населения. 1. Фирменный знак. Сильная воля. Таланты. Вы знаете, правильны ли ваши действия, когда основываетесь на своем искреннем желании и мотивации. Вы становитесь неудержимыми, когда сердцем полностью преданы делу. Проблемные действия. Сдерживать свои истинные желания. Соглашаться на возможности, в которые вы не сможете вложиться в полной мере. Недостаточно отдыхать перед принятием новых обязательств. Считать себя эгоистом из-за своих желаний. Слишком быстро уступать давлению. Главный ориентир. К чему тянется ваше сердце? Что дает вам возможность в полной мере проявить себя и ту силу, которой вы являетесь? Что вам требуется в партнерстве? Поддержка на пути к тому, чего хочет ваше сердце. Взаимность. Пространство для выражения желаний. Отсутствие давления, побуждающего к занятиям, в которых вы не сможете проявить себя. Отсутствие ожидания постоянной доступности. Отсутствие ощущения, что вас слишком много. Полезный собеседник. на работе. Обладая эго-манифестирующим авторитетом, при оценке возможностей карьерного роста вы должны руководствоваться своими желаниями, сердцем и внутренней мотивацией. Правильные возможности – это те, которым вас влечет сердце и к которым вы стремитесь сильнее всего. Ваша врожденная мотивация, которая не может быть сфабрикована или навязана силой, показывает, действительно ли вы сможете проявить себя в рамках новой ответственности. С другой стороны, если вы скажете «да» работе, партнерству или начинаниям, которые не вызывают энтузиазма, вы можете быстро перегореть, потому что в этом случае не вложите в новое дело свое сердце, а, следовательно, и энергию. В отличие от большинства людей, вы обладаете необычайной силой воли и можете справиться практически с чем угодно, если по-настоящему этого захотите. Когда ваши желания исполняются, сила воли разгорается, как костер от спички. Это означает, что ваш потенциал на работе раскрывается, когда у вас есть искреннее желание чего-то добиться и когда вы чувствуете, что вас ценят. Важно также, чтобы новое дело давало вам возможность быть самими собой. Именно это чувство испытала Чо, когда вернулась в стендап-комедию. Другими словами, руководствуясь своими желаниями и видя, что вас ценят, вы добиваетесь наибольшего эффекта и вкладываете в работу всю свою энергию. Свидетельством высокой оценки может быть хорошая оплата или признание вашего вклада. В конечном счете, только вы можете решить, какая мотивация вами движет, и вы можете об этом не знать, пока не почувствуете на опыте. Такая ориентация на себя является основой вашего успеха. Каждый новый карьерный шаг должен повышать вашу самооценку, удовлетворять амбиции и соответствовать тому, чего вы действительно желаете для себя. Так что подумайте, что вы хотите получить от новой возможности, чтобы чувствовать себя успешным, уважаемым и ценным. Если вы называете себя эгоистом из-за того, что желаете высокой оценки и удовлетворения своих потребностей, вы можете оказаться в ловушке таких ситуаций, в которых ваш вклад недооценивается, а потребности не удовлетворяются. Я часто напоминаю клиентам, что дело здесь не в эгоизме. Главное для вас – понимать, чего вы хотите и что вам нужно для оптимального функционирования. Например, одна клиентка, устраиваясь в новую компанию, настаивала на 4-дневной рабочей неделе, поскольку знала, что в этом случае она будет работать эффективнее и ценила долгие выходные, которые проводила со своей маленькой дочерью. Другая клиентка при поиске работы ставила во главу угла превосходное медицинское обслуживание, поскольку лечилась от бесплодия и хотела, чтобы необходимые процедуры были оплачены. Другой клиент, генеральный директор, потребовал, чтобы после пандемии его сотрудники вернулись в офис на полный рабочий день, потому что был уверен, что их присутствие необходимо для создания нового продукта. Когда эти специфические потребности были удовлетворены, каждый из моих клиентов проявил себя наилучшим образом. Честно говоря, меня часто пугает убежденность и напористость тех, кто наделен таким авторитетом. Кажется, будто они обладают мощной, почти потусторонней силой, которая питает их, побуждая совершать великие подвиги и полностью раскрываться, когда их потребности удовлетворяются. Зная свой авторитет, начните обращать внимание на свои спонтанные мысли и заявления, такие как «я этого хочу», «я должен это иметь» или «я это сделаю». Даже если вас учили другому, желания, которые вы обдумываете или даже не задумываясь выпаливаете, содержат в себе решительность, убежденность и силу, которые поведут вас в верном направлении. Важно также подходить к новым обязательствам с ощущением бодрости. Если же вы чувствуете опустошенность или опасаетесь, что она появится в результате выполнения этих обязательств, не берите их на себя. Не стоит ожидать от себя постоянного потока энергии, поскольку он мог бы вас истощить. Ваша энергия испытывает приливы и отливы, поэтому следует направлять внимание на те действия, на которые у вас сейчас есть силы. Принятие решений с учетом полноты ресурсов – это гарантия того, что вы будете относиться к новым обязательствам с энергией и энтузиазмом и приступать к ним в должное время. Ваш ответ «да» может ощущаться как неоспоримое желание, мотивация ухватиться за любую возможность и воплотить ее в жизнь, ощущение того, что за принятием решения стоит вся ваша сила, твердая убежденность, искреннее понимание, прилив позитивной энергии, толкающий вас вперед, вера в то, что ваша драгоценная энергия найдет признание. Ответ «нет» может ощущаться как отсутствие мотивации или желания, чувство принуждения, опустошенности или нерешительности, неприятное предчувствие, что кто-то воспользуется вашей силой и возможностями, неудовлетворенность предположительным исходом. Рассматривая новую возможность, проверьте, действительно ли вы хотите воплотить ее в жизнь. Чувствуете ли вы мотивацию вложить в это свою драгоценную энергию? Способно ли это предложение оправдать ваше затраченное время и энергию? Чувствуете ли вы уважение? Получите ли вы полномочия на то, чтобы проявить себя в полную силу? Наконец, готовы ли вы вложить в новое дело свое сердце? Бразильский писатель Пауло Коэльо пишет: «Где находится твое сердце, там ты найдешь свое сокровище». Ослабевающая сила воли. В течение 3 лет Лилиан была довольна своей работой. Она чувствовала сильную мотивацию и глубокую преданность своей команде, разделяла позицию руководства, получала хорошее вознаграждение и видела признательность за ее значительный вклад. Все в ее карьере казалось правильным, и она предполагала, что так будет всегда. А затем произошла реорганизация, и все изменилось. С приходом новой команды руководителей Лилиан внезапно почувствовала, что ее вклад никто не ценит по достоинству. Она осознавала свои способности и свою незаменимость, но внезапно ей стало казаться, что никто другой этого не видит. Ее преданность команде и миссии компании медленно, но верно угасала. Именно тогда Лилиан пришла на консультацию. У нее были длинные рыжие волосы и ярко-зеленые глаза, излучавшие пламенный дух. Но я не могла отделаться от ощущения, что этот огонь частично погас. «Куда подевалась моя мотивация?» — спросила Лилиан, глядя на меня так, словно я могла знать ответ. «Я думала, что останусь на этой работе еще на 10 лет, но теперь я не уверена». Я была особенно рада возможности углубиться в этот разговор, поскольку авторитет Лилиан — большая редкость. «Лилиан, основываясь на твоем дизайне, я хотела бы узнать, подходит ли тебе эта деятельность? Готова ли ты ответить на несколько вопросов?» «Безусловно. Во-первых, тебе по-прежнему нравится эта работа? Чувствуешь ли ты в себе желание идти работать с этими людьми?» «Уже нет», — призналась она. «Чувствуешь ли ты, что тебя ценят? Как ты думаешь, это честная сделка? Или ты отдаешь больше, чем получаешь?» «Раньше я чувствовала, что меня невероятно ценят, больше, чем во всех других местах, где я когда-либо работала. Но сейчас я как будто превратилась в невидимку, и чем меньше меня ценят, тем меньше мне хочется там быть», — призналась клиентка. «В этом есть смысл, Лилиан. Позволь мне объяснить, почему». Я сказала, что, обладая эго-манифестирующим авторитетом, Лилиан должна использовать только те возможности, которые полностью задействуют ее стремление, стимулируют мотивацию проявить себя и позволяют чувствовать свою ценность. Ее необычайная сила воли проявляется благодаря надлежащему признанию и вознаграждению. Если признание исчезает, то же самое происходит с ее мотивацией, волей и желанием участвовать. Стало очевидно, что хотя в прошлом эта работа идеально ей подходила, теперь это не так. Новое руководство не внушало ей вдохновения и желания полностью посвятить себя работе, как это было раньше. «Последние несколько месяцев я заставляла себя работать. Я чувствую такое облегчение, когда наконец понимаю, что эта работа мне больше не подходит. Я преуспеваю, когда мое сердце предано делу. А сейчас, честно говоря, это состояние прошло». Вскоре после нашей встречи Лилиан ушла с работы, которая когда-то была работой ее мечты, и открыла для себя новые возможности, которые возродили ее мотивацию и силу воли. Те качества, которые, как она знала, дремали в ней и просто ждали своего часа. В отношениях. Когда вы полностью отдаетесь отношениям, вы, естественно, проявляете огромную преданность и самоотверженность. Однако для того, чтобы это произошло, в партнерстве, как и на работе, вам важно чувствовать себя ценными и наделенными силой. Такое отношение к вам может выражаться, например, в словах признания и благодарности за все, что вы приносите к столу, в действенной помощи, которая дает вам возможность реализовать свои сокровенные желания, во внимании к тому, чего вы хотите больше всего, а также в общем восторге от воплощения ваших проектов. Хорошо, если партнер напоминает о вашей силе, когда вы больше всего в ней нуждаетесь. Каким бы ни был источник мотивации, не останавливайтесь, когда решаете привлечь в свою жизнь кого-то нового. Прислушивайтесь к своему сердцу и замечайте, сильно ли оно тянется к объекту вашего интереса. Чувствуете ли вы внутреннее желание и мотивацию вступить в отношения? Ваша энергия естественным образом придает сил другим людям, и в отношениях вы часто становитесь мотивирующей силой. Вы обладаете врожденной способностью вдохновлять друзей, партнеров и членов семьи, отчего они больше верят в себя и признают, что все возможно. Одна клиентка сказала, что ее друзья много лет уговаривали ее стать лайф-коучем, поскольку она вдохновила многих из них на такие решения, которые изменили их жизнь. Их признание подтолкнуло эту клиентку к созданию коучингового бизнеса, который быстро набрал обороты, и многие из ее друзей стали ее первыми клиентами. Важно инвестировать в такие отношения, в которых ценится ваш вклад и в которых вам не кажется, что вы слишком много отдаете или что кто-то использует вас в своих интересах. Вероятно, партнер вносит свой вклад в ваши отношения другими способами, но он должен отдавать так, чтобы это побуждало вас к полному участию. Если чрезмерная щедрость становится привычкой, вы рискуете выгореть. Желая оценить, какие отношения являются правильными, обращайте внимание на людей, которым чувствуете сильное влечение. С кем бы вы хотели проводить время? Кому тянется ваше сердце? Кто отвечает вашим потребностям и помогает чувствовать, что вы отдаете и получаете в изобилии? Где ценят вашу энергию? Где вас больше всего уважают? Кто укрепляет вашу уверенность в себе и побуждает выражать желания без осуждения? Кто вдохновляет вас мечтать еще больше? Эти вопросы помогут вам и в том случае, если вы хотите пересмотреть уже существующие отношения. Если ваша мотивация ослабевает, и вы больше не вкладываете все свое сердце в ваше партнерство, подумайте, нужно ли вам что-то изменить. Может быть, установить новые границы или занять новое пространство. Поскольку ваша энергия переживает естественные колебания, у вас не всегда будет достаточно сил на полное присутствие рядом с другим человеком, даже когда отношения вас устраивают. Однако важно, чтобы вы искренне желали этого в периоды энергетического избытка. Вступив в отношения, следите за обещаниями, которые даете, даже в мелочах, таких как посещение мероприятия, помощь в выполнении теста или обычный разговор. Когда в обещание вложено ваше сердце, ничто не может помешать вам выполнить его до конца. В противном же случае ваша энергия будет истощаться. Вам будет трудно сделать обещанное и проявить себя. Будьте честны, когда вы не можете взять на себя обязательства или пообещать сделать то, чего хочет другой человек. Настойчивость может привести к разочарованию для вас обоих. Только выполнение тех обещаний, которым вы полностью привержены, укрепляет вашу веру в себя, а также доверие и уважение к вам со стороны других людей. Ваши отношения должны быть безопасным пространством для выражения ваших искренних чувств и желаний, даже тех, которые кажутся слишком большими или меркантильными. Ваши желания, выраженные открыто и без смущения, призваны указывать вам самим на то, к чему вы стремитесь. Если их игнорировать или подавлять, то можно оказаться связанным сложными отношениями, пронизанными чувством ущемленности. В таких отношениях вам будет трудно выполнить взятые на себя обязательства. Если вы говорите «да», в то время как ваше сердце твердит «нет», это порождает неловкость и запутанность. Такие сложности возникают и в том случае, когда другие люди пытаются убедить вас делать то, в чем вы сомневаетесь, или принимают решения, не советуясь с вами. Наилучшая поддержка приходит от тех людей, которые поощряют вас следовать своим желаниям, пусть даже иррациональным. Эти люди доверяют словам вашего сердца и не принуждают вас к обязательствам, в которые вы не вкладываетесь полностью. Они помогают вам обдумывать свои решения вслух и никогда не заставят вас почувствовать, что вы говорите лишнее или занимаете собой слишком много пространства. Они распознают убежденность в вашем голосе, когда вы действительно чего-то хотите, и вдохновляют идти в выбранном направлении, даже если это сложно и страшно. В их присутствии вы чувствуете, что вас ценят и уважают именно так, как вам нужно. Например, одна клиентка рассказала, что она испытывала сильное желание провести отпуск за границей, а ее партнер безуспешно пытался понять, почему они должны менять планы ради такого неопределенного и неосязаемого желания. Однако в жизни этой женщины поддержка в таких необъяснимых, но глубоких желаниях служит свидетельством уважения и основой для чувства защищенности. Партнер другой клиентки поначалу воспротивился, когда она поделилась с ним планами относительно следующего шага в своей карьере. Однако со временем он научился замечать звучащие в ее речи нужды, желания, сомнения или восторги. Он начал понимать, что в такие моменты слышит голос ее сердца, и что сейчас нужно поддержать ее, а не пытаться переубедить. Вы понимаете, что отношения вам подходят, когда чувствуете естественную мотивацию и желание, и вам не приходится ни в чем себя убеждать. Если же вы понимаете, что к новому шагу вас подталкивает не ваше собственное убеждение, а чужое, Это может указывать на изначальное несоответствие между вами и партнером. Такие отношения кажутся неравноправными, и зачастую вы продолжаете их лишь потому, что сами себя уговорили. Вы чувствуете, что вас не ценят, и отношения скорее истощают вас, чем заряжают энергией. Когда вы знакомитесь с потенциальным партнером, оцениваете текущие отношения или пытаетесь принять иное важное решение, оставайтесь на связи с убежденностью и определенностью в своем сердце. Проверяйте, сколько силы и энергии содержат в себе эти чувства. Сила взаимообмена. Когда Джилл пришла ко мне, она чувствовала себя измученной, и дело было не в работе, а в отношениях. Она всегда была очень преданным другом, но недавно заметила, что ее преданность зашла слишком далеко. Джилл гордилась своим ответственным отношением к дружеским встречам. Она всегда приходила на вечеринку первой и уходила последней, поддерживала проекты друзей и помогала им в трудные времена. Но внезапно она начала чувствовать, что дружба скорее истощает ее, чем заряжает энергией. Она не находила в себе мотивации к тому, чтобы проявлять свою природную преданность и целеустремленность. Посмотрев на ее карту, я увидела, что Джилл обладает эго-манифестирующим авторитетом. Преданность, сердечность и энергия, которые она привносила в свои отношения, были очевидны. «Дело в том, — сказала я, — что сколько бы сердца ты ни вкладывала в отношения, тебе важно получать что-то взамен. Твои связи должны приносить тебе энергию, вдохновение и взаимность, а не истощение. У меня сложилось впечатление, что именно отсутствие взаимности привело к эмоциональному выгоранию Джилл. Я предложила ей сначала сделать шаг назад и определить, в чем она перегибала палку, а затем поразмышлять о том, перед кем она чувствовала себя по-настоящему мотивированной, вдохновленной и не скованной обязательствами. На ее лице отразилось неподдельное облегчение. «Я зашла слишком далеко», — согласилась она. «Я всегда гордилась тем, что посвящаю людям много времени. Однако я, надо признать, нахожу свою ценность в умении показать себя лучше других. Я неразборчиво относилась к тому, куда и кому стоит отдавать свою энергию. Мне больше хотелось быть лучшим другом для всех, чем следовать своим истинным желаниям». Осознав, что стремление быть лучшим другом для всех привело ее в состояние неустойчивости, Джилл быстро определила, какие отношения ее никогда не вдохновляли, и отстранилась от них. Она поговорила с несколькими друзьями, чтобы выразить свои потребности и установить более сбалансированную динамику в отношениях, частью которых она действительно хотела быть. Энергия, которую Джилл умеет вкладывать в свое сообщество, вернулась к ней, когда она установила новые стандарты взаимоотношений. Женщина заново открыла для себя свою преданность и непоколебимую лояльность, но теперь она делилась своим сердцем более целенаправленно и избирательно, ценя его как драгоценный дар, каковым оно и является на самом деле. Практика. Если следование своим желаниям кажется вам невозможным, то эти практики помогут воспринимать желания как нечто нормальное и видеть в них ключевой фактор для принятия решений. Если вы уже настроены на волну своего сердца, то с помощью наших упражнений вы сохраните эту согласованность. Первое. Подумайте, есть ли у вас какие-либо обязательства, которые не вызывают энтузиазма. Проверьте, не вкладываете ли вы свое время и энергию в такие отношения или обязательства, которым у вас не лежит душа. Есть ли какие-либо процессы, в которых вы не находите равноправия или не можете проявить свою силу. Без спешки оцените, сколько энергии вы вкладываете в такие процессы и необходимы ли вам изменения. Затем спросите себя, стоит ли считать такие отношения или обязательства правильными. Возможно, стоило бы установить новые границы или проговорить вслух какие-нибудь решения, которые сделают ситуацию более устойчивой. Кроме того, подумайте о тех взаимоотношениях и обязательствах, которые приносят вам искреннее удовлетворение, ощущение взаимности и ценности вашего вклада. В чем особенности этого опыта? Пропорциональны ли эти чувства вложенной вами энергии? Второе. Составьте список самых сокровенных желаний. Люди, наделенные эго-манифестирующим авторитетом, очень часто подавляют свои естественные желания, потому что чувствуют себя виноватыми. Это происходит тогда, когда они считают свои желания слишком меркантильными или слышат такие суждения от окружающих. Начните воплощать свои желания в жизнь, регулярно записывая все, к чему стремитесь. Пишите свободно, без оценивания. Позвольте себе признать, чего вы хотите больше всего на свете, каким бы диковинным это ни казалось. Начните конкретизировать то, что прежде существовало только в вашем воображении. Возможно, вам также захочется выразить свои желания вслух. Выберите человека, которому вы доверяете и который не будет выносить суждений, и дайте себе полное разрешение делиться с ним своими мыслями. Что вам нужно, что вами движет, каковы ваши самые смелые желания? Такой разговор поможет вам осознать свои желания, не закрывая на них глаза и не стесняясь. Такая возможность устанавливает новый стандарт отношений. Теперь они дают вам площадку, на которой вы можете свободно и в полной мере выразить себя. Третье. Давайте только такие обещания, которые можете выполнить. Когда вы даете посильные обещания и выполняете их, вы естественным образом повышаете свою самооценку и веру в свою способность добиваться успеха. Вы также чувствуете удовлетворение от своего участия в делах этого мира. Если же вы включаетесь в какой-нибудь процесс поверхностно, не вкладывая все сердце, вам будет казаться, что осуществить его невозможно. В этом случае вы можете начать сомневаться в своих способностях и даже полностью потерять веру в себя. Самый быстрый и эффективный способ повысить самооценку – это взвешенное и разборчивое отношение к своим обещаниям. Вопросы. Первое. Замечаете ли вы те моменты, когда ваше сердце тянется к кому-то или чему-то? На что похоже это чувство? Относитесь ли вы к нему с доверием? Если нет, то почему? Второе. Мотивирует ли вас ваша нынешняя работа? Как ваш карьерный путь соотносится с тем, чего вы действительно хотите? Какие причины за этим стоят? Третье. Чувствуете ли вы, что вознаграждение или признание, получаемые на работе, вдохновляют вас на новые свершения? Как это влияет на вашу энергию? Если нет, то какое ощущение у вас возникает? Является ли оно устойчивым? Четвертое. Каким отношениям вы стремитесь больше всего? Какие чувства они вызывают у вас и почему? Пятое. С кем вы чувствуете себя в безопасности, когда высказываете свои самые смелые желания? Как это ощущается и почему? Какие люди, вольно или невольно, вызывают у вас чувство вины в связи с вашими желаниями? Как это влияет на вас и почему?